Поиски сообщников. После подавления мятежа и ареста Корнилова Керенский направил все свои силы на поиски его сообщников. При этом его взоры в первую очередь были обращены к Дону, где правил войсковой круг во главе с выборным атаманом Алексеем Максимовичем Калединым. 30 августа на подъезде к родной Усть-Каперской столице Калядин был встречен окружным атаманом Усть-Медведицкого округа, который лично доставил ему срочную телеграмму из Новочеркасска. По мере чтения лицо Алексея Максимовича становилось все мрачнее. Телеграмма была от Багаевского. Она гласила: «Керенским генерал Корнилов объявлен вне закона. Ваше присутствие в Новочеркасске необходимо». «Эх, зря так поторопился». «Рано выступил», — тихо сказал Калядин, пряча телеграмму в карман. «А мы же продолжим свое дело», — добавил он и подал знак вознице трогать дальше. Посетив родную станицу и нанеся визит окружному атаману, на следующий день, как и предусматривалось планом поездки, Алексей Максимович прибыл на станцию Обливскую, где его должен был ждать поезд. Однако такового не оказалось. Прождав сутки, Калядин принял решение ехать в Новочеркасск на лошадях. В пути следования он посетил станицу Константиновскую, где провел смотр находившихся там казачьих подразделений, а затем выступил перед войсками и населением с небольшой речью. По окончании выступления адъютант вручил ему новую телеграмму, поступившую непосредственно из Петрограда. Она гласила: «Всем, всем, всем, где бы ни находился атаман Калядин, немедленно его арестовать и доставить в Москву. Керенский». «Вот и до меня добрались», — горько заметил атаман, и, больше не говоря никому ни слова, сел в приготовленный для него автомобиль, который направился в Новочеркасск. Калядин не знал, как встретит его столица Донской области, куда уже, безусловно, поступила телеграмма о его аресте. Но даже в это тяжелое время у Алексея Максимовича даже не возникало мысли о возможности не только уклониться от ответственности, но даже о том, чтобы скрыться на время, чтобы разобраться в происходящем. Он смело ехал туда, где должна была решиться его судьба, и решать ее должны были те, кто избрал его на высокую должность. В глубине души Калядин рассчитывал, что члены войскового круга и рядовые казаки не дадут в обиду своего первого выбранного войскового атамана. Он не ошибся. Телеграмма Временного правительства в Новочеркасске была встречена с недоверием. Президиум войскового круга на экстренном совещании решил прежде всего обеспечить неприкосновенность Калядина, а затем уже разбираться в выдвинутых против него обвинениях. На подъезде к городу автомобиль Калядина был встречен взводом конных казаков, выделенных для его охраны. Узнав об этом, Алексей Максимович немного повеселел. «Спасибо за заботу и преданность, станичники, но атаман на Донской земле в охране не нуждается», — заявил он. На окраине города Калядин был остановлен огромной толпой, состоявшей из агрессивно настроенных солдат двух запасных пехотных батальонов, которую с трудом сдерживали две сотни конных казаков. Только благодаря последним автомобиль смог преодолеть этот заслон и доставить войскового атамана в его резиденцию. Здесь уже начали собираться на заседании члены Донского правительства. Они встретили Калядина стоя. В наступившей напряженной тишине необычно громко прозвучал голос Митрофана Багаевского. «Добро пожаловать, господин войсковой атаман, в столицу земли войска Донского, откуда с давних времен выдачи нет. Мы тебя выбрали, мы, если потребуется, и сами судить тебя будем. А пока занимай свое место и начинай заседание». Калядин медленно прошел через весь зал на свое место и сел за стол, на котором лежал атаманский пернач. Он взял его и тут же положил обратно. «Всем известно, какое обвинение против меня выдвинуто Временным правительством?» — спросил громко и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Тяжкое обвинение. Я не виновен, но пусть это увидят и те, кто нынче сомневается в своем атамане. Поэтому, согласно древнему казачьему обычаю, до выяснения дела слагаю с себя звание войскового атамана и отдаюсь на суд ваш, в справедливости которого не сомневаюсь». Алексей Максимович поклонился собравшимся и покинул зал заседания. Придя домой, он выпил рюмку водки, немного перекусил и ушел в свой кабинет. Там, устроившись на диване, генерал впервые за несколько последних дней крепко уснул. Следствие по делу Калядина началось с 5 сентября. Оно длилось неделю. После этого войсковой круг, принявший на себя судебные обязательства, установил полную необоснованность обвинений, выдвинутых Временным правительством против войскового атамана. В его резолюции, обнародованной во всех средствах массовой информации Донской области, было указано: Донскому войску, а вместе с ним и всему казачеству, нанесено тяжелое оскорбление. Правительство, имевшее возможность проверить нелепые слухи о Калядине, вместо этого предъявило ему обвинение в мятеже, мобилизовало два военных округа, Московский и Казанский, объявила на военном положении города, отстоящие на сотни верст от Дона, отрешила от должности и приказала арестовать избранника войска на его собственной территории при посредстве вооруженных солдатских команд. Эти действия правительства Круг признал грубым нарушением начал народоправия и потребовал немедленного восстановления Каледина во всех его правах, срочного опровержения всех сообщений о мятеже на Дону и безотлагательного расследования виновников ложных сообщений и поспешных мероприятий, на них основанных. Войсковой Круг запретил Каледину выезд в Москву для дачи показаний Следственной комиссии, назначенной Временным правительством. В сложившихся условиях Временному правительству не оставалось ничего другого, как согласиться с решением Войскового Круга и постараться побыстрее замять дело об измене Каледина, которое грозило вылиться в грандиозный скандал между ним и донским казачеством. Для урегулирования этого вопроса новый военный министр, генерал Верховский, получивший столь высокую должность и чин благодаря тому, что был женат на сестре Керенского, в начале октября направил в Новочеркасск генерала Юденича. Авторитет этого генерала, истинного героя боевых действий русских войск на Кавказе в 1913-16 годах, был настолько высок, что Каледин не мог не прислушаться к его словам. Юденич уполномочен был заявить, что правительство готово пойти навстречу всем законным желаниям казачества и, признавая ряд допущенных ошибок, считает необходимым устранить все недоразумения, в том числе и печальное недоразумение с генералом Калединым. Приезд на Дон Юденича был воспринят Калединым и его сторонниками весьма доброжелательно. Алексей Максимович охотно дал показания, прибывший вместе с Юденичем чрезвычайной следственной комиссии, но уже не в качестве обвиняемого, а в качестве свидетеля. По итогам работы этой комиссии 11 октября Юденич, давая интервью корреспонденту газеты «Вольный Дон», выразил сожаление о том, что Временное правительство медлит сознаться в своей ошибке, хотя давно уже убедилось, что бунта на Дону не было. В отчете же военному министру генерал Юденич подчеркнул, что находит настоятельно необходимым издать акт о реабилитации генерала Каледина и восстановлении его во всех правах, признать полную правомочность создаваемых казаками органов самоуправления, немедленно вывести из казачьих областей все армейские части, присутствие коих нервирует население и окрыляет большевиков. Он делал вывод, что проведение этих мер желательно завершить к открытию 20 октября съезда в Киеве. 17 октября в Зимнем дворце донская делегация была принята Керенским. Ему вручили памятную записку войскового правительства, в которой говорилось о непричастности Каледина и донского казачества к Корниловскому мятежу, и выражалась просьба об их реабилитации. Керенский обещал делегации по окончании судебного следствия немедленно сделать официальное правительственное заявление об инциденте с казачеством. Он признал события на Дону, связанные с мятежом, тяжелым и печальным недоразумением, которое было следствием панического состояния у мов на юге. На следующий день донская делегация посетила военного министра. Она добивалась санкций на вывод запасных пехотных полков с Дона на фронт, сведения казаков в крупные соединения, настаивала на необходимость иметь в пределах Донской области в распоряжении войскового атамана не менее 3 казачьих дивизий. Верховский ответил, что Временное правительство уже сделало распоряжение о сведении казаков в крупные соединения и обещал принять меры к выводу пехоты из Дона. Одновременно он написал Шабловскому, председателю чрезвычайной следственной комиссии, работавшей по делу Корнилова в Петрограде. «Прошу сообщить, есть ли какие данные к предъявлению обвинения генералу Каледину, так как с политической точки зрения выяснившейся работой генерала Юденича весьма важно в срочном порядке восстановление всех прав и полная реабилитация генерала Каледина, если тому не встречается препятствий с юридической точки зрения». 23 октября комиссии было вынесено постановление о непричастности Каледина к Корниловскому мятежу. Так, наконец, был исчерпан инцидент между Калединым и Керенским, который, безусловно, помешал обоим более качественно подготовиться к надвигавшимся октябрьским событиям.